Войдя в кабинет, я увидел склонившегося за письменным столом Молотова, очень знакомого по портретам. Я остановился, не решаясь двинуться дальше. Хозяин кабинета поднял голову, посмотрел на меня карими прищуренными глазами и предложил сесть в кресло рядом со столом. Последовали обычные в таких случаях расспросы. Где и когда родился, что окончил, какую работу выполнял, хорошо ли владею немецким языком, а потом вдруг сразу. А где и кем было сказано, наша обязанность, как коммунистов, всеми формами овладеть, научиться с максимальной быстротой дополнять одну форму другой, заменять одну другой, приспособлять свою тактику ко всякой такой смене, вызываемой не нашим классом или не нашими усилиями. Я весь напрягся, это было что-то очень знакомое, я это недавно читал, но где, и тут же вспомнил. Ленин, детская болезнь левизны в коммунизме. Правильно, одобрительно кивнул Молотов. У меня молния пронеслась в мозгу, кажется, я выдержал экзамен, а цитата эта была избрана, видимо, потому что недавнее изменение отношений с Германией, несомненно, означало именно такую смену, навязанную нашей стране. Между тем Молотов продолжал. «Мне говорил о вас Микоян. Он считает, что вы умело выполняете функции переводчика. Завтра наша правительственная делегация, которую мне поручено возглавить, выезжает в Берлин для важных переговоров с германским правительством. Мы думаем, что вы будете полезны. У вас, к тому же, есть некоторый опыт работы в Германии и общения с немцами. Согласны?» «Служу Советскому Союзу», — выпалил я, не придумав ничего другого. «Можете идти». Молотов поднялся с кресла и, протянув руку, слегка улыбнулся. На следующее утро я получил дипломатический заграничный паспорт. В ЦУМе мне выдали черный костюм, темно-серое демисезонное пальто и фетровую широкополую шляпу. Такая экипировка полагалась каждому участнику поездки. Но я прихватил с собой и кое-что из гардероба, приобретенного во время работы в Германии. Вечером от перрона Белорусского вокзала отошел специальный состав, в котором находился и я. Остальное об этой поездке читателям известно. Хочу лишь добавить, что на обратном пути в Москву Молотов пригласил меня в свой салон-вагон и предложил перейти на работу в наркомотдел. Так началась моя дипломатическая служба. Работа переводчика при ответственных межправительственных переговорах, как и вообще дипломатические функции, требует разносторонних, глубоких знаний, и мне приходилось постоянно совершенствоваться, много читать и заниматься самообразованием, чтобы восполнить пробелы, неизбежные для человека, окончившего инженерный вуз. Много дало мне и общение с товарищами по работе, имевшими специальную подготовку и опыт практической дипломатической деятельности. С благодарностью вспоминаю свою дружбу с нашим политическим атташе в Берлине Чернышовым, обладавшим глубокими знаниями по истории международных отношений, и многочасовые беседы с Семеновым, который в канун войны был советником посольства в Берлине. Большую пользу принесли мне встречи с Урицем, Зарубиным, а также с Уманским, последний, вернувшись с поста посла СССР в Вашингтоне, в первые месяцы Великой Отечественной войны курировал отдел печати наркомандела. Нередко глубокой ночью, когда выдавались свободные часы, я заходил к нему. И мы говорили на самые различные и всегда интересные и поучительные для меня темы, исторические и современные. Американцы анализируют ситуацию. Конфронтация, возникшая в связи с полемикой по польскому вопросу, побудила американскую дипломатию задуматься над тем, как вообще строить отношения с Советским Союзом, каковы перспективы этих отношений. Анализируя ситуацию, в Вашингтоне не могли не видеть, что попытки оказать давление на Москву не увенчались успехом. Советское правительство, несмотря на все ухищрения американских и английских политиков, твердо стояло на своей принципиальной позиции. Новая Польша, рождавшаяся из пепла и руин, должна была стать подлинно независимым демократическим государством, дружественным Советскому Союзу и свободным от интриг западных держав, все еще строивших свои расчеты на идеи санитарного кордона –